Глава вторая. Небесно-голубого цвета чайка метнулась наперерез и, заставив меня ударить по тормозам, с неожиданным для такой здоровенной металлической туши изяществом, втиснулась между гигантским блестящим НАЗом 12-й модели и каким-то очередным американцем. Первой мыслью было выйти и усыпать лихачу по самой неболой, но я сдержался. Не княжеское дело собачиться из-за удобного места. Да и вообще устраивать какой-то бедлам, пожалуй, не стоило. Не то чтобы кто-то из местной публики всерьез воспринимал второсортную газетенку вроде «Вечернего Петербурга», но недоброжелателей у меня хватало и до этого, а в последнее время стало еще больше. Конечно, прибавилось и тех, кого я мог назвать, если не друзьями или союзниками, то хотя бы хорошими знакомыми. И все же пара-тройка косых взглядов мне обеспечена. «О, благородие, народу-то сколько!» «Да хотя бы вот поэтому!» Настасья подалась вперед, разглядывая собравшуюся в ходу блестящую публику. Так что едва не улеглась на торпеду. В целом ее поза выглядела вполне пристойно. Но я хоть и не видел, догадывался, какие у бедной девчонки сейчас глаза. Блестящие изумрудами, широко распахнутые. И из-за этого кажущиеся еще больше. Полное изумленного ожидания, щедро разбавленного любопытством и страхом, и восхищением, и еще черт знает чем. Может быть, даже чуточкой злости. «Разреженные какие все», — пробубнила Настасья. «А нутро, небось, поганое, знаю я ваших». Я не ответил, возразить мне было в общем нечего. Мы оба прекрасно помнили, как в наш первый совместный выход в свет публика в кристалле разглядывала мою спутницу, как диковинное животное из какой-нибудь далекой солнечной Африки. А Гижицкая вовсе не поленилась подойти, чтобы лично воткнуть пару шпилек. «Расслабься, Настасья Архиповна», — я легонько потрепал деву-конструктора по плечу. «Никто тебя не съест». «Не должны, хотя на самом деле могут». Я не жалел ни денег, ни собственного времени, да и сама Настасья старалась как умела. Уроки, книги, современная мода, писанные и неписанные правила, столовый этикет, нужные знакомства. Даже без всего этого природная красота и очарование могли бы покорить сердца даже самой придирчивой публики, не попадаясь представители высшего света, самые настоящие хищники. После месяца разъездов с дедом я не только запомнил их всех до единого, но и, кажется, даже изобрел для каждого свой хитрый прием. Если не поставить на место одним словом, то хотя бы избавиться от ненужного внимания. Но Анастасия таким умением, разумеется, пока не владела. Не хватало ни опыта, ни чего уж там, веса в обществе. К ее услугам были лучшие портные модистки Петербурга. Мы даже отыскали, по совету одной из бесчестных подружек Богдана, умелицу, которая каким-то непостижимым образом справилась с маникюром, истребив намертво въевшееся в руки Настасьи машинное масло и металлическую крошку из мастерской. Внешне вчерашняя крепостная преобразилась так, что с легкостью дала бы фору даже самой породистой светской львице. Но внутри еще оставалась сама собой. Самая обычная девчонка из простых, только буквально помешанная на автомобилях. Будь ей воля, она, наверное, и вовсе поселилась бы в мастерской. Там она без особого труда держала и все железное хозяйство, и работяг, причем в ежовых рукавицах. Но перед выходом в свет все равно нервничала, как гимназистка, решившая выкурить первую в жизни сигарету. Может, Настасья пока не добирала ни манер, ни лоска, ни опыта подобных мероприятий, зато местную публику видела буквально насквозь. И знала, чуть ошибешься, сожрут заживо. «А может, ну его благородие?» — жалобно протянула Настасья. «Лучше бы с вами в мастерской посидели. Там хоть не боишься лишнего ляпнуть, а тут только позориться». Всё-таки скисла, хоть и держалась до последнего. И во время сборов, и по дороге, и даже когда мы уже толкались среди дорогущих машин на подъезде к дворцу Юсуповых на мойке, Настасья или сидела с каменным лицом, или ненавязчиво болтала о чем-то с улыбкой. Похоже, отрабатывала на мне великосветский этикет, хоть и упорно продолжала именовать благородием вместо положенного ваше сиятельство. Но когда настало время покинуть машину и перестать перед цветастой местной публикой, занервничала, и еще как. «Не хочу я туда». Настасья откинулась на сиденье, сложила руки на груди и обиженно поджала губы. «Тоска одна, еще и пялятся все». «Попробуй не пялиться», — улыбнулся я. «Ты здесь красивее любой княжны». «Да ну тебя!» Зеленые глаза выстрелили две сердитые молнии. «Я потому и не хочу. Вроде про машину спрашивают, про мотор, а глаза сам знаешь, куда смотрят. Тьфу!» «Сегодня такого не будет, обещаю». Я щелкнул ремнем. «Ну, или будет в разумных количествах. Все-таки серьезные мероприятия. Большинство приглашенных умеет вести себя прилично». «Тоже мне успокоил», — вздохнула Настасья. «Что хоть это такое будет?» «День рождения старшей княгини Юсуповой, кажется». Я на мгновение задумался. «Или чья-то помолка?» «Да какая разница?» «Так ты меня, выходит, только для красоты и пригласил?» Настасья посмотрела на меня из-под лобья. «Похвастать, вот какая у меня инженерша?» «Не инженерша, а инженер-конструктор», — строго поправил я. «Роскошная внешность — просто приятное дополнение к уму, золотым рукам и таланту». Грубоватый комплимент попал в цель. Взгляд Настасьи чуть потеплел, а суровая складка между темных бровей разгладилась. Не то чтобы она уже готова была выйти из машины и сразить всех на повал, но явно больше не боялась, почти, и ворочала скорее по инерции. «Ага, ты это им объяснять будешь?» «Может, и буду», — я пожал плечами. «А может, буду молчать и загадочно улыбаться. В конце концов, интрига и скандал — тоже неплохая реклама». «Ну, отлично», — Настасья показала мне кончик языка. «Вот сам бы тогда и торговал лицом. Оно у тебя, кстати, тоже весьма даже симпатичное». «Ну уж нет», — рассмеялся я. «Моя работа — рисковать своей шеей на гонках, а быть лучезарной и обаятельной — твоя, партнёр». «Партнёр?» Настасья наконец улыбнулась и шутливо пожала мне руку. «Ладно, пойдем уже, пока я не передумала». Выбравшись наружу, я обошел машину. Долгие разговоры об этикете высшего света не прошли даром. Вместо того, чтобы выскакивать самостоятельно, Настасья терпеливо дождалась, пока я открою дверцу, и, взявшись за мою руку, поднялась с сиденья. «Ну вот, уже пялится», — едва слышно проворчала она, на мгновение уткнувшись лбом мне в плечо. «Заразы такие». «Ну и пусть». Я взял Настасью под локоть. «Улыбнись и помаши ручкой, нас фотографируют». «Если уж попадать на первую полосу очередного желтого издания, пусть снимок хотя бы будет удачным». Я услышал 3 или 4 щелчка камеры, пока мы еще шагали по улице, но куда больше внимания ожидало нас внутри. Настасья даже прикрыла рукой глаза от вспышек, но тут же снова приветственно заулыбалась, вышагивая рядом со мной к лестнице на второй этаж. В чем-то я даже понимал газетчиков, пары мы действительно были весьма эффектны. Я облачился в черную с золотыми пуговицами парадную юнкерскую форму, жалко нельзя было заодно надеть и ордена, тогда бы никто не посмел даже про себя подумать, то, что в свежем выпуске «Вечернего Петербурга» расписали на целый разворот. Но, как говорится, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд... Интересно, кто это сочинил? Настасья специально для особого случая заказала платье из тяжелой и бархатистой на ощупь темно-сиреневой ткани. Ровный крой чуть не в пол, никаких открытых плеч или глубокого декольте. Даже талия скорее просто обозначена, чем подчеркнута. Слишком уж много сегодня соберется представителей старшего поколения. Все должно выглядеть прилично. Если какая-нибудь избалованная княжна вполне может себе позволить одеваться, как ей вздумается, то к девушке из низшего сословия местная плотоядная фауна будет беспощадна. Впрочем, Настасья без всяких модных и мини или прочих наворотов выглядела шикарно и привлекала внимание, которым я тут же не преминул воспользоваться. «Привет, Сашка!» Иван Бахметов, один из еще Костиных друзей, тут же подлетел поприветствовать меня. Сам он пока не собирался менять свою спортивную «Волгу» даже на самой навороченной чудо-техники. Но все свежие новости предпочитал не просто узнавать, а узнавать, что называется, из первых рук. «Я тут недавно такое слышал», — заговорчески прошипел он. «Правда, что ты на своем корыте Астон Мартин и Шелби дернул как стоячих?» «Слухами земля полнится». «Ну, не как стоячих». Я чуть приподнял бровь. «Ваше сиятельство изволит спросить, не участвую ли я в уличных гонках?» «И в мыслях не было». Бахметов довольно оскалился и снова стиснул мою руку. «Ладно, давай, старик, еще поболтаем». Стоило ему отойти, как передо мной тут же появился следующий собеседник. На этот раз незнакомый, постарше, явно посолиднее, судя по золочёной оправе очков и цепочке часов, свисающей с объёмистого живота. Такие редко интересуются мощными автомобилями, но случается всякое. «Ваше сиятельство», — незнакомец неразборчиво представился. «Замечательная, замечательная машина. Мне приходилось слышать. Позвольте визиточку». «Нет проблем. Уж этого добра я прихватил с собой в избытке». «И ведь самое главное — полностью отечественная разработка. Целиком и полностью сделанная здесь, в Петербурге. Да уж, чего только...» Остатки фразы я уже не услышал. Моего нового знакомого уже оттер кто-то то ли помоложе и понаглее, то ли просто повыше рангом. «Ну, как улов?» Негромко поинтересовалась Настасья, когда мы поднялись на второй этаж. «Все раздал». Я похлопал себя по опустевшему карману. «Может, что-нибудь и выгорит». За последний месяц мы получили 2 заказа. Жадные до всяких модных новинок княжичи не поскупились на аванс, и Настасьина мастерская впервые за все время хотя бы отбила затраты на содержание. Уже что-то, но это только начало. Чтобы все это по-настоящему начало работать, нужно еще. «Ваше сиятельство, сударыня». Девушка с фотоаппаратом появилась перед нами буквально из ниоткуда. пару слов для прессы. Вот что называется неловкий момент. Я не сразу узнал Лену. На работу она обычно одевалась иначе, во что-нибудь мешковатое и неброское, чтобы по возможности оставаться незамеченной. Но во дворец Юсупа в джинсах могли и вовсе не пустить. Так что госпоже репортеру пришлось облачиться в платье. Черное, в меру короткое, скромное, но все же достаточно эффектное, чтобы не потеряться даже на фоне местной блестящей публики. Образ дополняли неожиданно короткие волосы с прямой челкой. Кажется, это называется каре. Мы действительно долго не виделись, если уж я успел слегка подзабыть, как Лена выглядела раньше. До того, как постриглась. «Вечерний Петербург», — невинным голоском пропела она. «Елена Вернер, корреспондент. Я могу задать вашему сиятельству несколько вопросов?» «Вот ведь зараза!» «Боюсь, что нет, сударыня», — улыбнулся я. «Мы очень спешим, прошу меня извинить». «Ну как же, ваше сиятельство?» Лена будто бы случайно заступила мне дорогу. «Нашим читателям не терпится узнать имя вашей очаровательной спутницы. Вы собираетесь представить ее семье и друзьям в качестве своей подруги?» В голосе Лены плескалось столько яда, что хватило бы утопить голуби. Имя спутницы было, разумеется, прекрасно известно. И читателям, и уж тем более той, кто на днях сдал в редакцию целую статью. Весь этот спектакль разыгрывался исключительно с одной целью — побольнее ткнуть Настасью, в очередной раз напомнив ей, зная свое место крепостная. «Мы с его сиятельством деловые партнеры. Не думаю, что подобное стоит непременно доносить до почтенного Александра Константиновича». «Не будь мои руки частично заняты, я бы, пожалуй, поаплодировал Настасье. Она не только не стушевалась и не сорвалась, но и подыскала ответ, лучше которого я бы не придумал и сам». Но Елена не собиралась сдаваться. Тут же развернулась, нацелила фотоаппарат и бесцеремонно щелкнула вспышкой Настасьи прямо в лицо. На лестничной площадке перед большим залом тут же стало теплее, градуса на 2 или 3. «Вы представите, сударыня?» В руках Лены появился блокнот. «Расскажите, как и где познакомились с князем Горчаковым? Правда ли, что раньше...» Терпеть подобное, разумеется, было попросту нельзя. Покрепче взяв Настасью под локоть, я решительно шагнул к двери, и Лене пришлось отступить. «Прошу прощения», — с нажимом произнес я. «Нас уже ждут. Позвольте пройти, сударыня». Лена убралась с дороги, лишь напоследок удостоив меня презрительным взглядом. Вздумая она продолжать перегибать палку, я бы, пожалуй, попросил хозяев вывести ее вон. И вряд ли бы мне отказали в такой милости. «Что это за девица, благородие?» — недовольно поинтересовалась Настасья, когда мы отошли на несколько шагов. «Да так». Я неопределенно пожал плечами. «Репортерша. Чикса какая-то. А как смотрела на тебя, волосы бы ей повыдёргивала». Я промолчал. Настасья вряд ли могла встречать Лену, и до нее уж точно не дошли бы слухи, даже если бы таковые имелись. Но и чуйка не подвела. «Вроде в первый раз ее вижу, благородие, а она мне уже не нрав...» «Тихо!» Я остановился, стискивая Настасины пальцы. «Что это?» «Похоже, сработало чутье одаренного. Когда я замер, услышался многоголосый шелест дворца, доносившийся из лестницы и из зала, ничего особенного еще не происходило. И только потом загрохотали выстрелы».